Украинское миссионерское общество «Светло на сходе» представляет книгу Джонни Эриксон «Джонни. Следующий шаг». Слово к слушателю. Кто знаком с моей первой книгой, наверное, помнит, сколько времени и силы понадобилось мне для примирения и согласия с моей инвалидностью и жизнью в кресле-коляске, которую Бог предопределил мне. Теперь в этой книге я хочу поделиться некоторыми мыслями о том, как и чего добивается Господь посредством наших страданий. Я была приятно удивлена, когда стала получать письма от товарищей по несчастью, от людей, которым, как и мне, приходится бороться с подавленностью, сомнениями и одиночеством. Многие писали, что моя книга ободрила их и показала, каким образом они могут справиться со своими собственными страданиями. Я никогда не могла предположить, что существует такое многообразие страданий. Я получаю письма от родителей, имеющих больных детей, от одиноких вдов, живущих в домах престарелых, от супругов, в отчаянии пытавшихся лишить себя жизни, от домохозяек, которые находятся в состоянии нервного расстройства, от юношей, вступивших в недопустимые любовные отношения и теперь страдающих от запятнанной чести. Вначале задача ответить на все трагедии в этой книге показалась мне чересчур тяжелой. Эта книга предназначена в первую очередь для тех, кому приходится задавать себе главным образом два вопроса. Почему меня постигла столь суровая судьба и как мне справиться с ней? Потом я вспомнила о тех, кто находился рядом со мной в мой роковой час и помог мне словом и делом в моей тяжбе с Богом. Те, кто знаком с моей первой книгой, знают, что Бог предназначил молодого человека по имени Стив Эст для того, чтобы особо повлиять на мое мышление и мою веру. Благодаря нашим отношениям во мне постепенно выросла истинная любовь к Богу и Его Слову. Я знакома со Стивом уже 11 лет, и Бог постоянно дарует мне через этого дорогого брата утешение, ободрение, новое знание и понимание. Семя, зараненное в мою жизнь нашей дружбой, все еще приносит плод. Бог через Стива даровал мне возможность найти ответы на многие из моих вопросов, а потому я решила попросить Стива помочь мне написать эту книгу. Мы выполнили свою задачу с большим воодушевлением и радостью. Нам пришлось много потрудиться, многое исследовать и о многом подумать. Эта книга – следующий шаг к тому, чтобы вы могли принять участие в моей жизни, шаг в мою борьбу и уроки, поражения и победы. Я хотела бы дать то утешение, которое получила сама, а потому прошу Бога воспользоваться моей жизнью и этой книгой для ободрения и укрепления других в их испытаниях и вере. Но прежде всего я молюсь о том, чтобы все мы научились славить Бога в наших страданиях. С любовью Иисуса, Джонни. Меня опять начали мучить мысли о самоубийстве. Я сидела, как гусеница в убежище коконе. Я мало отличалась от трупа. У меня не было ни малейшей искорки надежды на то, что я буду ходить. Я никогда не смогу вести нормальную жизнь, не смогу выйти замуж за Дика. «Можно даже предположить, что он навсегда уйдет из моей жизни», — думала я. Но при всем желании я не могла себе представить, как я найду смысл в этой жизни, состоящей из пробуждения, приема пищи, телепередач и сна. Почему человек в мире вынужден вести столь безумно скучную жизнь? Я молилась о гибели при несчастном случае, положившем конец такой жизни. Душевные мучения были столь же невыносимы, как и телесные страдания. Но и на этот раз мне не представилась возможность самоубийства. Мной овладело безграничное отчаяние. Я стала малодушной и одновременно негодовала из-за своей беспомощности. О, как мне нужны были мои руки, чтобы положить конец своей бедственной жизни. И вот я сижу на нашей крытой веранде, откуда открывается чудесный вид на холмы вокруг нашей фермы, где мы растим лошадей, и впитываю в себя запахи и звуки этого прекрасного летнего дня. Едва ли можно поверить, что у меня когда-то были мысли о самоубийстве. Да, я почти ничего не осязаю. Я по-прежнему парализована и все еще не могу ходить, не в состоянии помыться или одеться. Но я уже не отчаиваюсь. Я могу честно сказать, что благодарна своей судьбе. Благодарна? Возможно ли это? Как могла совершиться подобная перемена? Мои друзья и семья помогли мне освободиться от подавленности. Однако, прежде всего, я обязана Богу и Его Слову тем, что сегодня могу благодарить Его от всего сердца за эту жизнь в инвалидной коляске. Он помог мне в кладке того мозаичного образа, который вначале так пугал и смущал меня. Все это стоило большого труда, однако, оглядываясь назад, я могу сказать с полной уверенностью, что в основе всех бедствий, сопряженных с моей болезнью, лежит любовь Божия. Я не подопытный кролик, не объект, отданный на произвол жестокой судьбе. У Бога свои причины на то, что Он послал мне это бремя. Знание этого одним махом изменило все мое положение. И ваши страдания не бессмысленны. Бог знает, зачем Он возлагает их на вас. Дорогой друг, я могу понять тебя. Когда я впервые начала понимать, как моя инвалидность изменит всю мою жизнь, я подумала, что мой жребий является самым тяжким. Никому из людей так не скверно, как мне. Кто еще обречен на такое унижение, когда необходимо, чтобы кто-то купал тебя или опорожнял твое судно? Какая еще девушка не в состоянии провести рукой по плечу или расчесать волосы? Конечно, я вскоре увидела очень многих людей с такими же или даже еще более сложными проблемами, чем мои. Во всем мире живут тысячи людей, которых необходимо купать и за которыми нужно опорожнять судно. Многие парализованы еще неподвижнее, нежели я. У некоторых потеряна часть тела, другие больны смертельно. А кроме этого, у многих инвалидов члены семьи либо не в состоянии ухаживать за ними дома, либо не хотят этого делать. И, наконец, мне пришла в голову мысль. Ведь существует же своего рода шкала страданий. Каждый человек измерим по этой шкале, восходящей от незначительных до самых страшных страданий. Это действительно так. На каком бы делении этой шкалы мы ни находились, то есть сколько бы нам ни приходилось переносить в жизни горя, всегда существуют люди, которые страдают меньше нас. Но всегда существуют и страдающие более нашего. К сожалению, обычно мы сравниваем себя с теми, кому приходится переносить в жизни менее нас. Ведь в таком случае мы можем сострадать сами себе, полагая, что находимся на вершине этой шкалы. Однако, как только мы посмотрим действительности в глаза, сопоставим себя с теми, которые страдают острее, тогда беды наши тускнеют. Передо мною раскрылся совершенно иной мир. Только этот мир нельзя было назвать прекрасным. И, наконец, я пришла к выводу, что Бог посылает нам более тяжкие испытания еще и за тем, чтобы мы проявляли сочувствие к людям, которых в противном случае не поняли бы вообще. Я хотела бы обратить ваше внимание на причину, почему это столь важно. Я часто замечала, что восторженные свидетельства христиан, довольных жизнью, лишь отталкивают людей, переносящих тяжкие испытания. Представьте себе, что находитесь в больнице, лежите в кровати и притом смертельно больны. Как бы вы реагировали, если бы вдруг на экране телевизора в вашей палате появился привлекательный молодой христианин, знающий жизнь с ее лучших сторон, и начал рассказывать, как Иисус Христос дарует человеку победу во всех испытаниях жизни? Вы, несомненно, сказали бы: «Что этот парень знает о жизни? Он не представляет себе боли. Если бы у него были мои проблемы, то скоро исчезла бы его рекламная улыбка, он перестал бы болтать, что Иисус дает радость». Я, конечно, не хочу сказать, что прежде необходимо сломать себе шею и купить кресло-коляску, чтобы вас слушали. Уже парализованная, я встречала людей, не желающих слушать, когда я говорила о страданиях. Они видели лишь огромную разницу между моим положением и их хронической болезнью. Они видели, что я в состоянии путешествовать, тогда как они прикованы к постели. Они видели, что моя семья помогает мне, а у них нет родственников. Многие охотнее всего слушают и принимают утешение лишь того человека, чьи проблемы аналогичны. Я, конечно, способна сочувствовать тому, кто парализован. Вы, может быть, не в состоянии сочувствовать ему, но у вас могут быть такие трудности, какие по существу чужды мне, например, сложности в браке. Как христиане, мы, скорее всего, способны постичь людей, переживших менее или столько же, сколько мы, а не тех, которым приходится переносить больше. Бог помещает каждого на то деление шкалы страданий, которую Он считает наиболее подходящей для нас. Но нельзя забывать, что Он сохраняет за собой право в любую минуту передвигать нас выше или ниже, открывая новые возможности для служения. Приблизительно 10 лет тому назад мне приходилось выступать в одной сельской церкви на юге Пенсильвании. После богослужения, беседуя с некоторыми членами церкви, я обратила внимание на высокого обаятельного мужчину, стоявшего со своей семьей несколько в стороне. Наконец он подошел ко мне и сказал: «И извини, Джонни, я Доук Сарцана. Я только хочу сказать, что при всем желании никак не могу понять переживаемого тобой. Знаешь, паралич или несчастный случай для меня просто невообразимы. У меня очаровательная жена, милые здоровые дети, они здесь. Я хотел бы представить их тебе». Затем он сказал, что глубоко тронут всем увиденным и услышанным в этот вечер и находится под большим впечатлением. Он честно признался, что он не в силах понять объема моих страданий. Позже, возвращаясь в автомобиле домой, мои спутницы и я молились о том, чтобы Бог воспользовался моим свидетельством для помощи людям. Проходили недели, я рисовала, читала, меня приглашали на выступление. Но вот однажды, после обеда, примерно через месяц после знакомства с Доугом, мне позвонила соседка семьи Сарцана, которая тоже была тогда на собрании в Пенсильвании. Она сообщила мне, что случилось нечто страшное. Это случилось в прошлую субботу, Джонни. Доуг был хорошим мотоциклистом, но на этот раз они с друзьями решили прочесать неизвестную им часть леса. Так вот, насколько мне известно, он слишком поздно заметил поворот. Во всяком случае, он ударился передним колесом в ствол дерева, скрытый в темноте, и его отбросило в сторону. Я напряженно слушала, но мои мысли опережали рассказ женщины. Я очень хотела знать, чем все кончилось, и поэтому я прервала ее. «Он... значит, он...» Она поняла мою мысль и коротко ответила: «Да, он сломал себе шею». Водворилась мучительная тишина. «Какой ужас!» Я не могла поверить своим ушам. К счастью, она не могла видеть, как я была потрясена. Как могла, я старалась владеть собою, хотела что-то сказать, но не знала, что именно. Наконец, я пообещала, что письмом или по телефону сообщу этой семье, что буду молиться о них в это тяжелое для них время. После телефонного разговора я попыталась вспомнить тот короткий разговор, который состоялся у меня с долгом. Я не перенес ни одного несчастного случая. У меня очаровательная жена и милые здоровые дети. Я не могу прочувствовать переживаемое тобой. Позже я узнала, что долг был полностью парализован и впал в крайнее отчаяние. Моя сестра принесла мне ручку и бумагу и помогла написать письмо долгу и его семье. Но что я могла написать человеку, который только что сломал себе шею? Следует ли что-то советовать? Нет, по крайней мере, не теперь. Или указать на места из Библии? Хорошо, но, может быть, стоит написать и несколько строк личного свидетельства, в чем фактически нуждается страдающий человек? Я думаю, в любви и понимании. Да, он нуждается в ком-нибудь, кто понимает, что он переживает. Я знаю это по собственному опыту. Я рада, что действительно могла утешить долго своим письмом. Моя собственная парализованность позволила мне войти в его положение, чтобы взглянуть на вещи с его точки зрения. Поэтому я могу сказать ему честно: «Я знаю, что происходит с тобою». Эти слова — бальзам для души. Однако лишь в том случае, если они окажутся достоверными в силу наших собственных переживаний. Люди чувствуют, действительно ли мы понимаем их, способны ли ощущать тот страх, который гложет их. Когда у нас с легкостью слетают с языка слова «Я знаю, что вы переживаете», они звучат глухо и пусто. Если же они идут от сердца, то могут принести настоящую помощь. Иисус, между прочим, пришел на землю ради того, чтобы никто не мог упрекнуть его, будто в славе небес он лишен представления о страданиях и горе людей. В послании евреям сказано: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Если Иисус подчинился бедствиям и лишениям, чтобы показать страдающему человечеству, что он не страшится их, тогда наши страдания – должны служить тому, чтобы мы могли понимать боль и горе других. А потому я научилась видеть в своем несчастье особое вмешательство Божье, в силу которого я в состоянии понимать и утешать людей, оказавшихся в подобном положении. Между тем и Доуг Сарцана примирился со своей инвалидностью и стойко несет свой крест. Из разговора с ним по телефону я узнала, что он свидетельствует о своей вере в Иисуса и другим страдающим. Через несколько месяцев после своего несчастного случая я стала постепенно замечать, что ничтожные повседневные заботы моих друзей и родственников, сломанный ноготь, счет от зубного врача, насморк, порча автомобиля, были столь же реальны, как для меня моя инвалидность. И постепенно мне стало ясно, что у каждого, без исключения, есть какое-то бремя, которое необходимо нести, и каждый воспринимает это бремя как нечто тягостное, вне зависимости от того, сколько ему приходится нести. Надоедливая муха способна на какое-то время украсть у нас счастье точно так же, как сломанная нога в гипсе. Именно потому, что каждому приходится бороться с теми или иными трудностями и бедами, Библия, говоря о страданиях, вне сомнения обращается ко всем нам. Благодати Божией хватает как для парализованного, так и для юноши, огорченного тем, что его не приняли в футбольную команду. И хозяйка, у которой не удалось тесто, и больной лейкемией, равно нуждаются в помощи Божией. Конечно, мы больше всего соболезнуем тем, кому приходится нести такое же бремя, какое несем и мы сами, но мы можем оказаться большим утешением для тех, кому приходится нести груз более тяжкий, нежели нам. Чтобы справиться со своими маленькими проблемами, нам необходима такая же благодать, как и преодолевающим огромные трудности. Я хотела бы пояснить эту мысль на следующем примере. Я живу на прекрасной ферме в сердце Мэриленда среди холмов и пастбищ. По всей здешней округе разбросаны старые конюшни, амбары и колодцы, сооруженные десятки лет тому назад. Аналогичное строение было и на нашей ферме. Прекрасная старая конюшня, построенная очень давно голландцами, очевидно, отлично знавшими свое ремесло. Мой отец очень любил эту старую конюшню, а потому устроил там себе мастерскую, в которой мастерил изделия из дерева, металла и кожи. Однако лет 5 назад, одним летним вечером в пятницу, все разом переменилось. Моя сестра Катя, ее муж Буч и я уютно сидели в столовой и беседовали. В то время как Буч наигрывал на гитаре, мы с сестрой посматривали в открытое окно на звездное небо. До нас доносились шорохи, скрипы и прочие деревенские звуки. Внезапно мы услышали визг тормозов автомобиля. Он доносился с узкой, со многими поворотами улицы перед нашим домом. Мы едва ли обратили бы на это внимание, молодые люди часто гоняют по улице. Но в тот вечер было иначе. Автомобиль не промчался мимо нашего дома, чтобы исчезнуть вдали, но остановился возле конюшни. При внезапно наступившей тишине Буч выглянул на улицу, а мы вопросительно посмотрели друг на друга. Гитара замолкла. Катя подошла к окну, тщетно пытаясь что-нибудь разглядеть во тьме. Но кроме ночных бабочек, кружившихся вокруг лампы, все было неподвижно. Мы услышали, как автомобиль тронулся с места. Через некоторое время Кате показалось, что она видит свет. И вдруг она вскрикнула. «Джонни, Буч! Горит конюшня!» Буч побежал к телефону и стал искать в справочнике номер пожарной части. Я, конечно, не могла помочь, и только смотрела, как Катя побежала к конюшне, а Буч за нею. Между тем вся окрестность ярко осветилась, словно наступил день. Над старой крышей поднялись черные клубы дыма. Когда пожарная команда наконец прибыла, было уже поздно. Через час от конюшни остались лишь дымящиеся развалины. Сердце обливалось кровью, когда на следующий день я смотрела на отца, невысокого 70-летнего мужчину, страдающего артритом, как он копался на пепелище. Он искал остатки своих инструментов и мебели, собранных им в течение многих лет. Единственным утешением для него было старинное каменное основание здания, уцелевшее во время пожара. Однако отец не произнес ни одного слова жалобы. Он не был подавлен и не упрекал Бога. Вместо этого он сразу же приступил к восстановлению конюшни. Через 2 месяца у нас была новая конюшня, истинное свидетельство его непоколебимой веры. Как ни странно, но через 2 года наша семья пережила ту же беду. В одну из летних ночей наша конюшня опять сгорела. На этот раз мы не знали, как возник пожар, но последствия были те же. Под вой сирены примчались пожарные машины, соседям опять пришлось сдерживать рвущихся с привязи лошадей, жар не позволял приступить к тушению пожара, а огонь обжигал листья близко растущих деревьев. Вновь папа собрал остатки и принялся строить. Он верил, Бог знает, что делает. Мы с сестрой с глубоким волнением наблюдали, как отец без ропота смирился перед волей Господа и принял это новое несчастье из его рук. Сила папиного характера служила мне примером и ободрением. В 2 этих пожарах он потерял много драгоценных ему вещей. Однако эта потеря не представлялась ему значительнее моего несчастного случая. Папа не был парализован и не мог сказать: «Я знаю, что ты испытываешь». Его испытания стояли на лестнице страданий гораздо ниже. Но, глядя, как он справляется с ними, я научилась многому. Он не роптал и не восставал против воли Божьей. Так я пришла к убеждению, что христианину не обязательно переносить ту же меру страданий, что и его братьям по вере, для того, чтобы быть для них истинной помощью. Я опять подумала про лестницу страданий, на которой одни находятся выше, а другие гораздо ниже. Бог порой заставляет нас нести особенно тяжелое бремя, чтобы мы могли, сочувствуя, честно сказать другим, находящимся в таком же положении: «Я знаю, что ты переживаешь». Но верно и то, что мы в состоянии утешить и страдающих больше нашего, если только в своих менее значительных бедствиях мы верны Богу. Это имел в виду апостол Павел, выразивший аналогичные мысли во втором послании к Коринфянам в следующих словах: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Приходилось ли вам обращать внимание на то, что самыми важными жизненными вещами более всего злоупотребляют? Подумайте хотя бы об огне, одном из величайших жизненных благ человечества. То же пламя, на котором мы готовим бифштекс, способно в несколько минут уничтожить много гектаров ценного леса или сжечь конюшню. Когда мы размышляем о половых инстинктах, мы видим, что они могут направляться и на добро, и на зло. По плану Божьему они должны соединять мужчину и женщину, доставлять им радость и дарить им детей. Однако сколько боли, сердечных страданий и слез причиняет как раз злоупотребление этими инстинктами? Аналогично обстоит дело и со страданиями. В руках Божьих они – средства формирования нашего характера, но они же способны превратить нас в эгоистов. Много часов я провела в размышлениях, сострадая самой себе и предполагая, что Бог этим несчастным случаем хотел наказать меня за грехи. Однако не это имел Он в виду. Тогда я еще не понимала, что весь смысл моей парализованности – доказательство Его любви ко мне и к моим близким. Бог хочет, чтобы благодаря испытаниям мы были способны не только сочувствовать друг другу, но и наставлять друг друга.